Ошибки в ударении. Недавно натолкнулась на любопытный опрос. Что является для наших сограждан объектом крайнего неприятия? Оказывается, жители России ненавидят не только тупость, предательство, политику, гламур, пробки на дорогах и медленный интернет, но и неправильное ударение. Одна дама даже с мужем из-за этого развелась, и напрасно. Если бы она знала, что всеми любимый писатель Корней Иванович Чуковский в своем первом докладе на литературном вечере сделал 92 неправильных ударения, о чем сам позднее написал в воспоминаниях, то развода могло бы и не случиться. Ударение – самое сложное для усвоения область русского языка. Например, в слове «мышление» ударение перешло с корня на суффикс, а в словах «глажение», «квашение», «обеспечение» осталось на своем месте. Правильно произносить «металлургия», «индустрия», «терапия», но при этом «гастрономия», «кулинария», «логопедия». Право слово «ум за разум» зайдет. Русское ударение характеризуется разноместностью и подвижностью. Разноместность – это способ ударения падать на любой слог русского слова, тогда как во многих языках мира ударение прикреплено к определенному слогу. Подвижность – это свойство ударения перемещаться с одного слога на другой при склонении или спряжении. 96% слов русского языка имеют подвижное ударение. Не ошибиться невозможно, в сомнительных случаях надо просто сверяться со словарем. Но 4% слов с неподвижным ударением тоже вызывают трудности. К ним относятся, например, такие слова. Благо. Благом, благами, о благах. Петля. Петлю, петлей, о петле. Договор. Договора, о договоре. Давайте признаемся друг другу. Все эти слова мы произносим кто во что гораст. Обратите особое внимание на слово «аэропорт». Ударение в нем везде неподвижно. Аэропорта. Аэропортов в аэропортах. Но есть одно исключение. В аэропорту. Кроме того, ударение порой в корне меняет значение слова. Вспоминаю детскую загадку. Мы для пильщиков подставка, мы для кучера сиденье, но попробуйте поставьте нам другое ударение. Осторожней будьте с нами, можем забодать рогами. Если кто не отгадал, то это козлы и козлы. Этот ряд можно продолжить. Видение — способность воспринимать и оценивать окружающее. Видение — что-либо, возникающее в воображении. Провидение — мысленное представление будущего. Провидение — высшая сила, направляющая судьбы людей. Мысы — части суши, острым углом вдающиеся в море. Мысы — носок обуви. Есть слова, в которых неправильное ударение ставят все, даже самые образованные люди. Если я скажу «милый, я несу тебе в апартаменты тефтели и гренки», то многие сочтут меня сумасшедшей. А ведь согласно словарю ударений под редакцией Розенталя, я все сказала правильно. Правильно произносить «тефтель», «апостроф», «иконопись». Но произносит ли кто-нибудь эти и другие слова так, как надо? Умный строитель проложит асфальтовую дорогу там, где люди протоптали тропинку. Иначе асфальтовая дорога будет существовать сама по себе, а народ продолжит ходить по протоптанной тропинке. Возможно, пришла пора пересмотреть ряд норм произношения, хотя бы для того, чтобы правильно говорящий человек не чувствовал себя одиноким.